Уверен, это же просто секс. Для вас может это и так, но... Ты все усложняешь, Эшерион, или тебе я больше нравлюсь? Внимательно присмотревшись к Эвелин, я лишь оценил ее формы, несколько уступающие Эйруэн, а в ответ лишь тяжело вздохнул и проговорил. Чего вы добиваетесь? Ты убегаешь от предлагаемой помощи, Эшерион, тем более мы больше не во дворце, где за тобой постоянно следят. Тем не менее, выбирать, с кем мне спать, я привык сам. Давай без этого властного тона, снисходительно, но мягко посмотрела на меня Эвелина и улыбнулась. Ты и сам понимаешь все. Не люблю, когда решают за меня. Твердо посмотрел ей в глаза. Прошу простить, мне нужно работать. Эшерион, мы хотим помочь с твоей проблемой, то нам словно уговаривает маленького ребенка, проговорила Эвелин. Поморщившись от ее тона как от пощечины, я опустил голову и бросил на нее взгляд из-под лобья. Вы все сговорились. Да, я знаю, что это так. Даже Ная убедили в своей правоте. Успокойся. Сделайте мне одолжение, Эвелин. Покиньте мои покои. Разговор окончен. Эвелин посмотрела на меня, поднявшись, посмотрела на меня задумчивым взглядом и покинула покои, оставив меня пребывать в своих мыслях, далеких от постельных игрищ. Ужин прошел в довольно мрачной обстановке по большей части из-за меня. После его окончания, я дождался Малграфа и Изабеллы, после чего мы направились в мои покои. А когда вошли, внучка верховного магистра была приглашена за стол, куда сел и я, сразу же наложив на комнату звукоизолирующие чары. Малграф же прислонился к книжной полке и сложил руки на груди. «Изабелла Амальхарт, не знаю, зачем вы здесь появились, но вы дважды организовывали покушение на меня. Предать вас суду я просто не могу из-за отсутствия доказательств. Что вы скажете? Это была не я». Тихо ответила моя бывшая невеста. «К слову, мне заказ на тебя давала ее мать», — заметил Малграф. «Она не могла. Мне нет смысла врать», — сухо проговорил боевой маг. Она тогда добавила. «Так будет лучше для всех. Мне неизвестно, кого она имела в виду, но одним из заинтересованных лиц были вы. Мило, что башни пытаются меня убрать, хотя именно Гилберт Амальхарт разорвал со мной контракт за 2 дня до моего 15-летия». Впрочем, всем присутствующим здесь это и так известно, да и помолвку отозвал тоже он. «Это была не я», — тихо повторила Изабелла. «А мне есть до этого дело, связь с тобой доставила мне только проблемы. Даже нормального выхода из существующего положения не знаю. Ты не вернешься, это я знаю, но и мне ты не нужна». «Как-то грубо», — заметил Малграф. «Ничего кроме правды». Спокойно парировал я и внимательно посмотрел на Амальхарт. «Что дальше? Позволь мне остаться». Тихо попросила она. «Не могу. Ты и сама знаешь о причинах. Да и мне надоело повышенное внимание к себе ото всех, включая магистров башен. Завтра утром тебе дадут припасов и отправят в обратный путь. На этом все. Я готова принести клятву на крови». Уверенно посмотрела на меня Изабелла. «Ты понимаешь, что предлагаешь? Это хуже, чем рабство. Я больше не могу оставаться ни в доме своих родителей, ни в Академии магии. Отказ моего деда превратила мою жизнь в ад. Осторожнее со словами. Ты не представляешь себе, что это». Указал я на ней указательным пальцем и предупреждающе покачал им. «Много ли людей знает о том, что ты здесь? Только северяне и вы. Я сбежала из Академии и избавилась ото всех амулетов, благодаря которым можно отследить меня. Изабелла, почему ты приехала сюда, а не направилась на юг или запад Империи? Да даже на север. Это последнее место, где меня будут искать. Ошибаешься. Я лучше тебя знаю свою семью». «Да, а о покушениях тоже знала?» Посмотрела я ей в глаза, но девушка лишь отвела взгляд. «В любом случае ни с башнями, ни с семьями магистров их возглавляющих я ничего иметь не хочу. Эшерион, а может тебе ее в наложницы взять, если ей так хочется остаться?» Совершенно серьезно спросил Малграф. «Думаю, семья Амальхарт сама не захочет иметь ни с тобой, ни с ней ничего общего. Ты знаешь, какой для этого необходим документ, мне его когда-то пытались подсунуть в Академии. Практически не отличается от клятвы на крови». Отмахнулся я от подобной идеи. «Тем более, что она получит то, чего так хочет. Я не посылала убийц, не пыталась отомстить тебе иными способами, ведь на это не было причин. В чем я виновата перед тобой, Эшерион?» Откровенно разревелась Изабелла. «Ты не виновата, но мне не нужна. Вернись к себе в покое, будь добра». Девушка слабо кивнула, утирая слезы, покинула мои покои. Когда дверь захлопнулась за ее спиной, Малграф заметил. «Ну и сволочь же ты, Эшерион, она же тебя любит, я знаю. Только ты не забыл, ради чего я уехал так далеко от башен? Недовольно посмотрел я на боевого мага. Будь она из обычной аристократической семьи, я бы и слова против не сказал, но она внучка главы совета башен. Нет, Малграф, я не пойду на неоправданный риск. Тебе она нравится. Весело улыбнулся Малграф. Ты же любишь таких девушек, внешне сильных, а внутри слабых и нежных. Малграф. Молчу, маленький, но страшный магистр имперской школы магии. Улыбнулся он, опустившись в кресло напротив меня, вздохнул. Клэр, для тебя не проблема, я знаю, на что ты способен. Что тебя беспокоит, Эдита? Аниса уже, но, да, ты не мог и не можешь забрать принцессу просто так, этого права у тебя нет. Неужели ничего нельзя сделать? Самую большую опасность для Эдиты представляет Дарнир, вздохнул я. Даже не знаю, что делать, если у тайной стражи ничего не получится. А Бук из Лавита, ему в императорский дворец путь заказан. Надеюсь, что в этот раз все получится. Только, когда он выпадет, этот шанс. Ладно, давай отдыхать. Прости, что отвлеку, но завтра ты мне нужен на суде. Выезжаем утром. Хорошо, только подумай насчет Изабеллы. Она может принести пользу, а не только вред. Поднялся он с кресла. Ты лучше меня разбираешься в этих вопросах. Очередная бессонная ночь, полная размышлений, посмотрел я вслед ушедшему боевому магу, даже не представляю, как и когда все успеть. Ранним утром я уже был в Вернаде, где брал показания у детей. Присутствовавшие вместе со мной Малграф, Алимар и Игран, только тихо ругались, слыша некоторые подробности о клиентах, покупавшие услуги. А я, внимательно слушая, записывал слова детей, при этом не стеснялся задавать наводящие вопросы. Когда с допросом было закончено, я вышел из дома, где разместили детей, и посмотрел на командующего городской стражей. Надеюсь, вы теперь чаще будете наводить там порядок. Разумеется, мой принц, теперь вы показали, кто управляет городом. Многие задумаются, прежде чем переходить вам дорогу. Все готово? Спросил я у улыбающегося рыцаря. Да, преступников сейчас доставят. Только как поступить с альтами? Они не подданные империи, но совершил преступление на ее территории. Поехали. Запрыгнув в седло, я поправил меч и вытащил из ножен кинжал из мирита, задумчиво посмотрев на однородно черный металл. Дорогая игрушка, даже для герцога будет проблемой купить подобное оружие. Редкий металл, его почти нет в природе, иногда его кусочки находят в застывшей магме вулканов. А ведь тот арбалетный болт тоже был покрыт миритом. Ладно, двигаясь по главной дороге города, достаточно широкой, чтобы на ней смогли пройти 6 повозок. Прибыв на главную городскую площадь, куда уже привезли преступников, я поднялся на деревянную трибуну, заняв самое высокое место, как и полагалось судье. По возможности нанесу несколько визитов вежливости правителям этого города, а то привыкли, что здесь только стареющий барон, да купленный альтами граф, не говоря уже о пограничном легионе. По крови и праву члена императорской семьи, согласно закону империи, я принц Эшерион, четвертый сын императора Дария, граф Савроса и наместник баронства Вернад, возглавлю этот суд. Если у кого-то есть право это оспорить, пусть выскажется. Ответом мне была тишина, впрочем, это было естественно. Выждав необходимое время, как и гласит традиция, я проговорил: «Тогда начнем суд». Проговорил я, и мой голос усиленной магией разнесся по площади, где собралось очень много народа. Начнем с главного. Проституция разрешена, но вовлечение в нее детей противоречит законам империи. Сегодня на суде держатели публичных домов, нарушившие законы империи, как и некоторые клиенты. К сожалению, я не могу схватить и предать суду всех тех, кто покупал детей ради сексуальных услуг. Но если такие попадутся руки стражи, они получат наказание согласно закону. Розалина Вейер, вы обвиняетесь в вовлечении несовершеннолетнего в проституцию. Что вы скажете в свою защиту? Господин судья, обратилась она ко мне, как и подобает моменту. Я заведую ночными бабочками уже 25 лет. Ни разу за эти годы я не обидела и не позволила обидеть моих девочек. А девочка, что работала у меня, толпа недовольно загудела. Мне пришлось крикнуть тишину. Только после этого все успокоились. А я проговорил: «Продолжайте, Розалина». Девочка, работавшая у меня, потеряла родителей, больше взрослых родственников у нее не осталось, а ей приходилось думать, как прокормить оставшихся братьев и сестер. Иногда я даже платила ей больше и обеспечила защиту, чтобы никто не обидел ее. Если я вру, пусть меня проклянут духи. а она уверена в себе и, как ни странно, ни разу не соврала. Ваша вина в том, что вы позволили несовершеннолетнему ребенку работать своим телом. Вы это не отрицаете? Не отрицаю и склоняюсь перед милостью закона. Тихо проговорила она. В таком случае, вы проговоритесь к штрафу в размере 50 золотых империалов и 3 месяцев каменоломен. Спасибо, господин судья, я принимаю наказание. Встала на колени Розалина. Единственный случай, когда человек заслужил милосердие, поэтому я и решил начать с нее. А вот с остальными такого не будет. Суд продолжился, и следующий же приговор был: смерть за детскую работорговлю и вовлечение в проституцию. И следующий, последний держатель публичного дома, где мы и нашли 5 девочек, держался нагло, и когда я озвучил ему преступление, он лишь насмешливо проговорил: «Да, принц, но почему ты там сидишь и только приказываешь? Может, тебе стоит спуститься и самому взять в руки топор палача? Значит, вы не отрицаете своей вины. Так даже лучше», — сухо заключил я. «Мне несложно и самому привести приговор в исполнение». Вот так, звонкий щелчок, и держатель публичного дома падает на площадку, а его голова укатывается к ногам зрителей казни, которые расступаются перед ней. «Кто-нибудь верните голову палачу, тело необходимо сжечь». Голову вернул один из стражников, стоящий перед толпой, передав ее палачу за волосы, а тот просто скучающе забросил ее к остальным преступникам. Следующим на трибуну вывели Альта. Он оказался торговцем и довольно немаленьким. Это был именно тот, которого я сбросил с девочки ударом ноги. «Элрон Твайр, вы обвиняетесь в покупке ребенка для секса. Я признаю это», — гордо проговорил Остроухий. «Вы люди для того и нужны, чтобы вас покупать и трахать». Толпа загудела, кто-то метнул камень, который ударил Остроухого торговца в плечо, отчего он зашипел от боли. «Довольно, это суд, он получит свое наказание согласно закону», — проговорил я, успокаивая толпу. «Выбирай, Альт, согласно законам Великого Княжества у тебя есть право выбора наказания. Либо я лишаю тебя разума, либо кастрирую здесь и сейчас. Лучше уж топор палача», — ответил он мне. «Палач, приведите приговор в исполнение», — спокойно проговорил я. Палач швырнул Альта на колени и нажал ногой на спину, прижимая его к плахе, а после одним ударом отделил голову от шеи. Задумчиво посмотрев на это действо, я кивнул, после чего вывели следующего обвиняемого. Последним на суде предстал торговец Эндарн Вал, но у него не было даже права голоса, так как кроме контрабанды, ему еще и приписывалось нападение на имперского принца. Зачитав наказание, я посмотрел на Альта и кивнул палачу. Когда трупы уже собрали на одну телегу и увезли, я остался сидеть на трибуне. Задумчиво читая показания детей, я проговорил поднявшемуся ко мне боевому магу: «Как-то быстро все закончилось. Да, казнь, если она не изощренная, всегда насыщенная, но краткое зрелище. А ведь кому, то нравится. Да, нравится. Как и убивать», — сухо проговорил я и посмотрел на расходящуюся толпу, получившую зрелище. «Знаешь, кого можно называть идеальным судьей? Нет, это тот, кто, избирая наказание для преступника, находит грань между строгостью закона и справедливостью. Словно это возможно». «Возможно», — задумчиво посмотрел я на небо. «Невозможно все разделить только на черное и белое. Мы все серые, кто-то светлее, а кто-то темнее. Порой это не зависит от нас. Давай возвращаться». Айли Крис терпеливо дожидался разведывательного отряда магов под командованием магистра Верднарда, отправленных через врата. На той стороне пригодные для жизни территории, но в прошлый раз не удалось встретиться с представителями разумной цивилизации, хотя издали были видны города. Отряду пришлось вернуться, так как магической энергии в том мире катастрофически мало. Только почему они задерживаются? Неожиданно гладь врат зашевелилась, через нее прошел адепт, тащившего на себе магистра Верднарда, а за ним шел кровавый след. Айлик бросился к своему старому другу, сняв его с плеча адепта, положив на камни площадки, принялся быстро накладывать целительские чары. «Что там случилось? Где остальные?» «Я не знаю. Мы встретили местных людей». «Людей? Да, это были люди, не эльфы или кто-то другой. Мы попытались поприветствовать их и подойти, но они подняли какое-то оружие, но, несмотря на нашу защиту, они убили всех артефактами, метающими металлические шары», — продемонстрировал адепт, лежащий на руке металлический предмет, имеющий продолговатую форму. «Как тебе удалось бежать?» «Физический щит, но он держался недолго», — закашлялся молодой маг, изо рта которого полилась кровавая пена. Целителя сюда и... В следующий миг раздался взрыв, и магистра почувствовал, как в его тело вонзилось несколько осколков чего-то. Те маги, что оказались ближе к воротам, либо погибли на месте, либо держались за уши, а магистра защитила только созданная только им защита. Однако в следующий миг, выскочивший из врат воин со странным артефактом в руках начал стрелять огнем по разбегающимся магам, следом за ним появилось сразу пятеро воинов. Магистр, подхватив своего друга, бросился к спуску, подняв на себя физическую защиту. Однако не успел он добежать, как что-то с гулом взорвалось рядом с ним, он оказался отброшен в сторону. Однако, вскочив на ноги, тут же ударил по все пребывающим воинам в странной броне огненным потоком, полностью закрыв врата. «Держись, мой друг, держись», воспользовавшись передышкой, убив половину воинов и заставив отступить за врата остальных, магистр подхватил своего друга, посмотрев, что спуск завален, посмотрел на оставшихся возле врат учеников Фарнакской башни, которые уже умирали, тихо пробормотал: «Что же это такое? Надо закрыть врата». Однако не успел магистр что-то сделать, как из врат появилась странная конструкция, ударив по которой огненной магией, магистр понял, что потерял время, так как это не принесло успеха, и после артефакт гораздо большего размера, что держали в руках воины, оказался направлен на него. Мир утонул в огне и громе, а магистр Рис, оказавшись сброшен с вершины подгорного города, где располагались врата древних, так и не выпустив своего старого друга из своих объятий. Последнее, что он увидел, это приближающиеся верхушки деревьев. Глава 5. Подготовка. После суда прошло 3 дня. Подготовка к обороне поместья велась всеми силами. К возведению стен Эвелин подключила свою сотню воинов, причем северяне не сказали и слова против. Как оказалось, среди них нашлись неплохие строители, даже мастер по осадным машинам, взявший людей и начал строить первую баллисту. Валерия забрала у меня накопитель сегодняшним утром и уединилась в своих покоях, запретив ее беспокоить. Изабелла покинула нас вечером после суда, а сейчас я крутил в голове ее прощальные слова. Как бы я хотела, чтобы все было иначе. Вот уж блин, совесть проснулась, когтями скребет, но я действительно не мог позволить остаться ей в долине, не с моими дальнейшими планами. Даже не знаю, куда она направится, хотя какое мне дело. Тьфу, совесть. Оставив воинов на въезде, Ная неспешно направилась по кладбищенской дорожке к могилам своих родителей, а я неспешно двинулся следом. Я не просила за мной ехать, заметила она. Мне просто захотелось подышать свежим воздухом, устал от затхлости покоев. Проигнорировав ее прохладный тон, ответил я, проводив взглядом бабочку, все еще не впавшую в спячку. Все еще переживает по поводу сказанных ею слов женщины. Пройдя следом за ней до конца кладбища, я посмотрел, как она опустилась на корточки перед могилой своих родителей и замерла. Приблизившись к ней, я встал рядом, наблюдая за тихой печалью, легшей тенью на ее лицо. «Цветы завяли, надо будет посадить новые весной», — заметила баронесса. «Скажи, Эшерион, а в жизни бывает, как в сказках, чтобы жить долго и счастливо, счастливый конец?» Не удержался я от сарказма. «В жизни не бывает этого, ведь конец – это смерть. Как смерть может принести счастье? Зря я тебя спросила. Но, знаешь, когда наступит этот конец, тем, кто нас любит, станет немного грустно», – тихо произнес я, опустившись рядом с ней и улыбнулся. «Такова жизнь. Вот так мы и сидели какое-то время». После чего баронесса поднялась, оправив плащ, собралась было отправиться в обратный путь, но я, сосредоточившись, направил в землю магическую структуру, довольно сложную к слову. Прошло немного времени, и могилы родителей баронессы оказались скрыты под ковром цветов. Поднявшись, я подошел к Ная, посмотрев ей в глаза, прижал к себе. «Зачем ты сделал это? Почему не помолчать, когда все ясно без слов?» Мягко переспросил я, осторожно гладя ее кончиками пальцев по волосам. Ная меня не оттолкнула, напротив, прижавшись сильнее, чтобы я не увидел и не услышал ее тихий горестный плач. Некоторое время мы так и стояли, после чего она утерла слезы, подойдя к могилам, и некоторое время, постояв, смотря на них, развернулась и направилась прочь. Двинувшись следом за девушкой, я наблюдал по сторонам и лишь размышлял на разные темы. Эшерион, остановилась Ная и посмотрела на меня, после чего, выудив из кармана небольшой предмет, протянула мне. «Ты знаешь, что это?» Задумчиво посмотрев на продолговатый предмет на своей руке, представляющий собой какое-то переплетение непонятных трубочек, Я почесал голову. Знаешь, это, похоже. Повернулся к Наи и получил в тот же момент легкий поцелуй в губы. Девушка в смущении отступила и отвела взгляд, после чего проговорила. Это плод виселика, а сейчас просто детская свистулька. Он растет только в драконьей долине. Резко развернувшись, он быстрым шагом направилась к выходу с кладбища. Направившись за ней с легкой улыбкой на губах, я остановился от резкого порыва ветра, пробирающего до костей, и посмотрел в направлении гор за спиной. Перевалы, похоже, завалило снегом, поэтому эльтки и опаздывают. Ладно, подожду их еще какое-то время, сейчас есть имя убийцы барона Дорна Вернадского и лучше пока заняться его поисками. Да и в городе нужно до конца навести порядок. Хаэм, а ведь Наа хотела поцеловать меня в щеку. Вы закончили? Спросила нас Хильда Фаринг. Посмотрев на баронессу и получив утвердительный кивок, я проговорил. Возвращаемся. Наш отряд двинулся в обратном направлении. Держась рядом с баронессой, я отмечал, что она бросает на меня задумчивые взгляды, изредка отвечая, отчего она отводила взгляд. Вернувшись в поместье, я встретил гонца, доставившего мне свитки, после чего, изучив их некоторое время, сидел в своих покоях и размышлял. Что-то странное происходит возле Фарнадской башни, написано, что маги ведут с кем-то бой, но враг не уточняется. Неужели они притащили кого-то из-за пространственных врат древних в этот мир? Ладно, это несущественная проблема, если маги смогут отбить нападение. На западные острова империи пришла зима, льды пока еще не сковывают воды, но это произойдет уже совсем скоро. Однако неприятно то, что при смерти находится герцог Виктор Рошаль, или как его еще называют, король архипелага. Сейчас там складывается неприятная ситуация, ведь у него нет сыновей. Замок Ив, являющийся крупнейшим портом на западном побережье империи. Можно войти, принц? После стука в дверь заглянули альтки. Проходите, присаживайтесь. Указал я на кресло за столом. Вы проделали долгий путь. Перевалы замело снегом, принц Эшерион. Ответила мне Эйлин и протянул свиток, лично в руки от великого князя. После прочтения, сжечь. Проверив свиток на магию, я раскрыл его, держа подальше от лица и пробежавшись взглядом по строкам текста и тут же сжег. После чего налил себе сока в кубок, пригубив его проговорил. Значит, Тайтрих не желает идти мне навстречу. Причины, мы не знаем, принц Эшерион, ответила Люмисона, но Арна был схвачен. Это было необходимо самому великому князю, а не мне. Значит, он хочет по-плохому. Хорошо, будет по-плохому. Задумчиво проговорил я и посмотрел на Альток с улыбкой. Спасибо вам, сейчас спуститесь к Элис, пусть она немного поправит ваши ушки, а потом отдыхайте, вы устали. Спасибо, принц Эшерион, улыбнулась мне Люмисона. Тогда мы пойдем, ступайте, скоро будет обед. Альтки ушли, а я остался сидеть и пить виноградный сок. Мне неизвестно, с кем ведут противостояние альты, но это даст мне возможность надавить на Тайтриха. Только для начала нужно подготовиться и убрать из долины лишние детали, препятствующие воплощению этого плана. Да и с Недией как-то неприятно получается. Ладно, придется поработать. Обед прошел в спешке. После этого я отвлек Малграфа и повел на крышу. Боевой маг долго молчал, идя следом за мной, а потом спросил. «Скажи, а ты не мог еще тогда во дворце убить Кристофа?» «Мог, только это создало бы массу других проблем. Слишком поздно я узнал о том, что он сделал с Анисой. Но, Малграф, Кристоф не любит своих братьев одинаково, но, тем не менее, является наследным принцем. Анису защищала Клэр, это ее дочь, да и я тоже приставил к ней бдительного стража, но, ты любишь ее гораздо меньше. Если бы Кристоф оказался здесь, он бы умирал долго». Тихим, полным ненависти тоном ответил я и тяжело вздохнул. Третий принц, пока не определится со стороной, представляет для старших принцев определенный интерес. А если бы я убил его во дворце, то мы бы уже сейчас получили гражданскую войну между двумя принцами. Значит, ты заставил себя остыть и подумать над своими действиями. Да и что бы с собой сделала Аниса, если бы о том, что с ней случилось, стало известно при дворе? Смерть была единственным выходом для нее, ради того, чтобы скрыть позор, заключил Малграф. Позор? В чем позор, Малграф? Остановившись, посмотрел я на него в недоумении, в том, что ее, слабую девочку, изнасиловал великовозрастный ублюдок. Если бы тебя в жопу кто-нибудь оттрахал в подобном возрасте, ты бы и себя жалел? Полегче. Зло посмотрел мне в глаза Малграф. Это разные вещи. Нет, абсолютно равнозначные, но и одинаково мерзкие. Ответил я ему и открыл люк на крышу, забравшись наверх, подал ему руку, добавив: впрочем, императорских принцев и принцесс уже насиловали, даже и в более нежном возрасте. Дикие времена, когда же они кончатся? Значит, у тебя были причины сохранить ему жизнь? Были, да и сейчас они есть. Задумчиво проговорил я и окинул взглядом земли вокруг поместья. Отец мертв, аристократы разделились по лагерям, многие не поддерживают принцев. Однако все изменится, когда соберется имперский совет, до этого события осталось немного времени. Поэтому Клэр посмешит разобраться со мной. А что будет потом? До того, как совет изберет нового императора, начнется война братьев за обладание троном. Самое страшное в этой войне – это смерть невинных людей. Ты мог это изменить. Малграф, люди умирают каждый день. Опустившись на крышу, я тяжело вздохнул. Что-то часто я стал искать оправдания своим действиям и бездействию. Это нормально, хуже, если бы ты был безумным правителем. Оправдывал бы это своим безумием, желанием или правом. Это просто. Каждый правитель в первую очередь должен бояться себя. Чьи это слова? Слова моего деда, он часто повторял их. Они выбиты на его статуе. Человек, сумевший остановить войну между Империей и Севером по праву, считается мудрым человеком. Жаль, что императоры так редко умирают в своей постели. Кивнул я и вздохнул. Как думаешь, откуда последует основной удар? На севере от нас река, которая впадает в ров, самое неудобное место, если только у них не будет достаточно магов, чтобы заморозить все. Хотя они могут обойти со стороны города, но это будет долго. Думаю, что основной удар будет нанесен по воротам и западной стене. Здесь холм, а значит удобная позиция, как для осадных орудий, так и для лучников. Ты участвовал в битвах, подготовка академии, обучали захвату и обороне городов. Ответил мне Малграф задумчиво. А ты что скажешь? Лучшая позиция для меня отсюда, до холма точно достану. Прикинул я, главное, чтобы хватило контроля. Если буду бить со стены, слишком велик шанс, что и своих воинов задену. Интересно, сколько их будет? Они уже в дороге, 1500 воинов. Неплохо. Десятикратный перевес, мрачно проговорил боевой маг. Только, почему так много? Их ведет Григор Фультер, единственный наследник герцога. Ответил я, наблюдая, как на башне уже начинают готовить место под баллисту. Похоже, они не сумели получить согласие старика Эдварда, иначе сюда направлялась вся личная армия герцога, да и на наемников он бы не поскупился. Ясно, кивнул боевой маг. Кстати, нас зовут на ужин. Рано или мне кажется, солнце почти село. Пойдем, как успехи в контроле. Моя сила растет, Малграф, а вот контролировать становится все сложнее. А это ты уже сам думай. Мне надоело. Будет жаль, если не доживешь до 20-летия. Проговорил мне боевой маг и мысленно добавил. Идиот, а не ученик. Повезло как висельнику, быть его учителем. Ничего не ответив, я лишь невесело усмехнулся. Ужин закончился, и я направился в баню, придя первым, помыл все полки, наполнив деревянный таз, забрался на полок и уже хотел поддать жару, как вошла Наа, прикрывшаяся полотенцем. Сняв его, баронесса, косясь на меня взглядом, тихо вздохнула и принялась намазываться медом, размазывая его по груди и животу. Немного поддав жару, заставив ее буквально запрыгнуть на полок и опустить свою голову в таз, смачивая волосы, после чего удостоился до нельзя недовольного взгляда. «Я не закончила», — заметила она. «Можно помочь?» «Разумеется». Подставила она мне спину. Взяв баночку, я подхватил мед двумя пальцами и осторожно коснулся ее спины, отчего девушка непроизвольно вздрогнула, а после принялся размазывать мед по спине, опустившись к пояснице и почувствовав ее недовольство, отстранился. «Спасибо». Забрала она у меня баночку и, немного отсев, закрыла глаза, наслаждаясь жаром. «Сегодня 10-я годовщина со смерти матери, поэтому она так печально. Даже не знаю. Эшерион, я хочу, чтобы ты жил», — тихо проговорила Наа, не открывая глаз. «В моей жизни было слишком много похорон, и сейчас не надо». Развернувшись к ней, я осторожно коснулся кончиками пальцев ее губ. «Почему ты не хочешь помочь самому себе? Из-за меня? Если ты умрешь, то какой в этом будет смысл?» Шлепнув меня по руке, посмотрела мне в глаза с вызовом баронесса. «Ты будешь злиться?» «Да, буду, но хотя бы не буду плакать на похоронах. Прости», — отвел я взгляд. «Не прощу», — выдохнула Наа. «Тебе это необходимо. Каким будет твой положительный ответ?» Замерев, я поднял на нее взгляд и медленно широко улыбнулся, а после подхватил девушку под бедра, усадил на свои колени, не обращая внимания на возмущение и смущение. «Что ты хочешь? Позволишь?» Осторожно приблизился своим лицом к ее лицу, видя, как она в растерянности облизнула кончиком языка нежные губы. «Да», — шепотом ответила она и крепко зажмурилась. «А она забавная, хотя сегодня меня уже целовала». Осторожно приобняв ее, я осторожно поцеловал ее и отстранился. Ная, открыв глаза, лишь облизала губы и в недоумении посмотрела на меня. «Это и значит поцелуй?» «Нет, просто ты сильно боишься». «Я не боюсь», — насупилась она в ответ. Посмотрев друг на друга, мы весело улыбнулись. А после, насмешливо фыркнув, я уверенно поцеловал ее и в этот раз сумел задать такт движений, поймав который она расслабилась и обхватила меня за шею. Язык я задействовать не стал, думаю, у нас будет еще для этого время. Это приятно, но губы устают и дыхание сбивает. Отстранилась она с заливающим ее щеки румянцем и коснулась кончиками пальцев губ. «Нужно дышать носом, это несложно, главное привыкнуть», — проговорил я, послав ментальный импульс. Добавил: «Соня идет». Как не вовремя, заметила она и замерла, опустив взгляд вниз. Проследив за ее взглядом, я обнаружил, что она прижимается своими лепестками губ прямо к стволу члена. «Ой, прости». «Все хорошо», — улыбнулся я. «Тогда нужно отсесть». Немного приподнявшись, девушка замерла, увидев, что на члене остается прозрачная ниточка любовного сока и буквально залила от смущения. «На, все хорошо». Однако девушка сильно замялась, поднявшись с моих колен, отсела в сторону и отвела взгляд, но мысленно была пусть и смущена, но не настолько сильно. «Все-таки уроки с Айруэн не прошли даром. Вы меня не дождались», — недовольно заключила Соня, распахнув двери. «Почему у вас прохладно? Вы чем занимались?» «Ничем», — ответила ей Ина. «Твое ничем тебе сильно понравилось», — заметила Соня, повесив полотенце уверенно селя между нами на полок, коснулась бедра баронессы, — «даже больше, чем понравилось». «Перестань», — холодно отозвалась Ная. «Ну, прости», — фыркнула Соня. «Не хочешь говорить нормально, я тоже не буду». «Эшерион, поддай жару, давайте обойдемся без глупых ссор», — предложил я девушкам и поддал жару. Девушки показали своим возмущением, что они думают о таком количестве раскаленного пара, а я лишь довольно улыбался. Через какое-то время они успокоились и просто расслабились. Молчание затягивалось. Впрочем, первой не выдержала Соня. «Знаете, если честно, я грубая, даже в сравнении с другими северянками. Как же мне нравилось доводить учителя этики, но и получала я за это», — потерла она попу. «Мне тоже не нравилась этика, меня так и не заставили научиться кланяться». «Так поэтому твое официальное прозвище Непреклонный?» — спросила она. «Я никогда не кланялся даже своему отцу, максимум ограничиваюсь кивком. Эйруэн же, когда ей заявляли о том, что я нарушаю все писанные и неписанные правила, просто говорила: северяне не кланяются. Наверное, это постоянно приносило ей проблемы», — предположила Соня. «Имперцы вообще очень не любят, когда кто-то выбивается из тех рамок, что они устанавливают». После чего посмотрела на баронессу и проговорила: «Я не о тебе». «Ничего, просто когда я была во дворце, мне было откровенно страшно, и порой я тоже забывала поклониться тому или иному аристократу, занимающим более высокий титул. Один раз забыла поклониться герцогу, по его лицу было видно, что он зол, но ничего не мог сказать, так как я уже была невестой Непреклонного принца». Тепло улыбнулась баронесса. «А откуда у принца Дарнира прозвище Грязный?» «Оно неофициальное, но чаще всего произносит его. Это был его 15-й день рождения. Он напился до того состояния, что упал прямо на приеме», — вспомнил я с улыбкой. «Я тоже там был и, наблюдая за тем, как его личный слуга пытается скрыть конфуз, произнес: будущий император, не способный подтереть свою задницу без помощи слуг, бесполезен». «Фу», — высказалась баронесса. «А ты, оказывается, был тем еще проказником». С веселым смехом Соня хотела похлопать меня по плечу, но промахнулась и попала прямо по головке. С диким воем я скатился с полка, зажимая ушибленное хозяйство, принялся кататься по полу. Я хотел наложить целительские чары, но не мог сконцентрироваться от боли, а когда боль стала терпимой, вышел в предбанник, найдя нужный амулет, направил его действие на себя. «Прости, но у тебя такое милое заплаканное лицо», — осторожно выйдя следом, не удержалась Соня от смеха. «Вот полей, станет легче», — протянула мне на ковш полной холодной воды. Благодарно кивнув, Я принялся поливать свой поврежденный орган. В этот момент в предбанник открыли двери Эвелины и Руэн, которые посмотрели на картину, где Соня откровенно смеется, на с тревогой смотрит на меня, а я поливаю холодной водой свой член. «В этом деле не надо кусать», — заметила Эвелин, закрыв дверь, увела свою подругу. Девушки в возмущении ответили, что таким не занимаются, а я лишь невесело усмехнулся, кряхтя, вернулся в баню, уже самостоятельно создав чары и не видя посинения, немного расслабился. «Эшерион, все в порядке?» Встревоженно посмотрела на меня Наа. «Сильно болит?» «Терпимо». Улыбнулся я сквозь боль, а после одарил колючим взглядом Соню. «Ну, прости, просто так получилось». Без какого-либо чувства раскаяния ответила мне Арниирм. «Ты ведь не сильно обижаешься?» «Не сильно, пару дней поболит и все. Если будут проблемы, обращусь к целителю». «Тогда давайте мыться», заключила Наа, вздохнув от облегчения. «Эшерион, тебе пошоркать спину?» Благодарно улыбнувшись ей, я кивнул и получил от Сони странный взгляд. Однако, попытавшись прочесть ее мысли, я столкнулся с тем, что их слишком много и они сменяются слишком быстро, но все же сумел выявить главное. Ей было не все равно, но она не могла этого сказать. После бани я удалился в свои покои, где принялся разбираться с финансами графства Савроса благодаря предоставленным отчетам из городской управы. Да, состояние дел в графстве всегда было под хорошим управлением, пусть граф и был предателем, но он никогда не забывал о своих обязанностях. Даже несколько жаль, что такой человек был разочарован в империи. Впрочем, он сам выбрал свою судьбу, даже сопротивления не оказал, когда его схватили, лишь попросил, чтобы его семью оставили в живых. Отложив отчеты, я бросил взгляд на магические часы и только тяжело вздохнул, было уже 2 часа ночи. А у Элис были забавные мысли, когда она лечила меня, даже возбуждающие, если перенести на нормы альтов. Улыбнувшись, немного подумав, я написал в своей записной книге несколько важных мыслей по завтрашнему дню и уже собирался подняться, когда раздался тихий стук в дверь. «Не заперто. Ты не спишь?» Вошла ко мне Соня. «Как раз собирался. Не хочешь немного выпить?» Предложила она, продемонстрировав небольшую бутыль. «Это сладкий мед, мы его из дома привезли. Я не любитель алкоголя», заметил я, заметив ее смятение, взял кубки, «но сегодня сделаю исключение. Проходи». Девушка еле слышно облегченно вздохнула и присела за столик, путаясь в плащ, под которым была лишь легкая ночнушка. Присев напротив нее, я открыл бутыль и разлил напиток со сладким ароматом по кубкам. Мед из Хронара, небольшого селения южнее западных гор, если я правильно помню аромат. «А говоришь, что не любишь алкоголь», заметила она с насмешливой улыбкой. «Да, этот мед может разбудить внутренний огонь. Предлагаю тост за...» Девушка осеклась с поднятым кубком и несколько растерялась, а я, подняв свой кубок, чокнулся с ней, добавив: «За все хорошее и чтобы его было как можно больше». «Да, за все хорошее», эхом отозвалась она и сделала 3 больших глотка из кубка. Пригубив мед, я в задумчивости погонял его по рту, улавливая приятный и легкий вкус трав, отметив, что нет горечи, а после проглотил. Облизнул губы, наслаждаясь послевкусием, что было пусть и сладким, но не приторным. Я несколько расслабился и наблюдал за девушкой, держа кубок на весу. «Скажи, Эшерион, ты когда-нибудь видел, что твоих усилий в достижении чего-либо недостаточно? Это случается постоянно». Сделал я небольшой глоток меду, проглотив, добавил: «От этого начинаешь сомневаться и задавать себе вопрос, той ли жизнью ты живешь, только ответа на него не находишь и продолжаешь жить. Иной жизни нам попросту не дано. Ты так спокойно об этом рассуждаешь», устало посмотрела на меня Соня. «Неужели тебе не страшно?» «Страшно, но не за себя». Девушка, допив кубок, поставила его на стол и откинулась в кресле, после чего начала медленно рассматривать мое лицо, стараясь занести в свою память каждую черту. Допив мед, я поднялся, сосредоточившись, вспомнил мелодию «Летние ночи» Мариэля и послал ее в разум северянки, удивив ее, а после в приглашающем жесте протянул руку. Девушка ответила не сразу, но все-таки вложила свою ладонь в мою, позволив себя увлечь в легкий танец. «Чего вы желаете, принц Эшерион? Неужели вам так понравилось то, что девушка сама идет вам навстречу, не дожидаясь ухаживаний?» «Нет, пусть это и было приятно, но мне больше всего интересно иное». Не сильно прижав девушку к себе, я заглянул ей в глаза. «Чего хочешь ты?» «Ты слишком нагл», — весело фыркнула Соня, ощущая мою руку, немного опустившуюся ниже поясницы, но не скажу, что мне это не нравится. Мне не важна сила магистра, да и брак не нужен, но ты согласилась, по личному желанию. Отстранившись, Соня закружилась в мелодии танца и легким движением сбросила с себя плащ, а после медленно приблизились, искушающими движениями обошла вокруг и обняла со спины и прошептала: «Ты даже не представляешь, как себя чувствуют себя женщины, находясь так близко. Искушаешь меня», — проговорил я с улыбкой, ощущая, как Соня засунула свои руки мне под рубашку и гладит ими по животу. «Тебя самого нужно многому научить», — горячо проговорила она. «Да, я хорошо учусь, но боюсь, твоего опыта будет мало». Расстегнув рубашку, я убрал ее руки, развернувшись, резко подхватил ее на руки и опустил на кровать. «Позволь продемонстрировать тебе это. Ночь темна и полна страсти». Соня благополучно уснула ближе к рассвету. Так и не уснув, я оделся, посмотрев на ее расслабленное лицо рыжей северянки, на котором была мягкая улыбка, покинул свои покои, чтобы, выйдя наружу, поежиться от осенней прохлады и, поднявшись на законченную башню, посмотрел на северо-запад, где пролегал торговый тракт, пустующий в такой ранний час. «Вижу, для тебя не проблема просыпаться так рано, принц». Поднялся ко мне Мирас и прислонился к каменному зубцу рядом. «Мне вот тоже не спится. Как думаешь, мы выстоим? Если не разрушат стены при первом же штурме, может и продержимся сутки. Дальше не знаю. Магистров с ними не будет, это точно, иначе это действительно была бы проблема. У тебя есть магистр», — задумчиво проговорил он. «Да, но я предпочту, чтобы она осталась в безопасности. Правильное решение. Живой магистр ценнее мертвого. Особенно если учесть, кто она. Мирас, не распространяйтесь об этом. Я не дурак, Эшерион», — фыркнул северянин, но не разозлился. «Я и своим сказал держать язык за зубами». В этот момент ударили в колокол, зовущий к завтраку, и мы двинулись обратно в поместье, где, поднявшись в зал, принялись ожидать остальных за неспешным разговором. «Праздник сбора урожая начнется где-то через полмесяца», — задумчиво проговорил я. «Мне непонятно, как его хорошо организовать, ведь нужно еще и учесть, что будет торговая ярмарка. Да, нужно будет пригласить каких-нибудь странствующих менестрелей или фокусников. Какая ярмарка без угощения от наместника?» — кивнул Мирас. «Однако, сейчас нужно сосредоточиться на предстоящем бое. Если мы не справимся, праздник будет нам не важен». «Мирас, не нужно паники», — спокойно проговорил я и кивнул вошедшей Валерии, широко зевнувшей и устроившейся за столом. «Сейчас главное не спешить. Данная ситуация имеет определенные плюсы и минусы. Валерия, доброе утро, как дела с накопителем?» «Закончила. Сегодня буду создавать защиту пока на здании, а потом и стены. Если не будут успевать с окончанием строительства, займусь им сама», — ответила она, потирая глаза. «Как ты так рано встаешь? Привычка», — проговорил я и посмотрел на северянина, переводящий взгляд с девушки на меня и обратно с немым вопросом. «Прости, Мирас, ей пока сложно говорить. Спрашивал про защиту, Валерия сказала, что сегодня ею займется». Северянин кивнул и хотел что-то спросить, но в этот момент вошли Эйруэн с Авелин, а позади них шла баронесса в сопровождении Брайны, а откуда-то из-за их спины был слышен спор Малграфа и Айлис, которые друг друга откровенно недолюбливали, не стесняясь это демонстрировать. «Малграф, Айлис, давайте обойдемся без лишнего шума за столом», — проговорил я, когда они вошли. «Доброго всем утра. А где Соня?» — спросила Эйруэн, посмотрев на пустующее место. «В покоях ее нет», — тихо ответила Эвелина и бросила взгляд на меня. «Соня отдыхает», — спокойно ответил я, и по улыбкам и взглядам присутствующих все прекрасно поняли, где и после чего. После этого я первым приступил к еде, остальные лишь последовали за мной. Маги из числа будущих преподавателей школы прибыли последними и устроились за столом без лишних слов. Ная сидела и бросала на меня внимательные взгляды, но не испытывала ни злости, ни раздражения, напротив, было даже облегчение. А вот Эйруэн и Эвелин обменивались своими мыслями по данному поводу даже слишком оживленно, позже они еще и баронессу в мысленный диалог включили. «Итак, пока есть время, нужно будет решить вопрос с теневыми правителями города. Не думаю, что они захотят идти на диалог со мной, но и оставлять все как есть нельзя. Также нужно найти среди их исполнительных лиц и убийцу барона. Сейчас я хотя бы знаю его имя. Даже если он изменит внешность, для меня это не проблема». Завтрак закончился быстро, и я некоторое время ходил по крепости в сопровождении Малграфа. Мы проверили тайный ход, запечатав его таким образом, чтобы выжившие могли отступить из этой маленькой крепости. Один из выходов, как я и ожидал, выходил на поверхность, причем располагался в тихом месте между холмов, просто так найти его было бы сложно. Второй же ход уходил в глубину, и даже когда Малграф послал поисковые чары, но они просто исчезли. Так что мы просто завалили этот непонятный ход и навесили на завал приличное количество чар. Возвращаясь в свои покои, я, уже подходя к дверям, услышал возмущенный голос Сони. «Я с этим чудовищем больше спать не буду». «Соня?» – переспросила Эвелин с непониманием. «Что он с тобой делал?» Это осеклась она, едва увидела меня входящим и закрылась покрывалом, сидя на кровати. «Эшерион прекрасно знает, что нужно делать. Это отличается от того, что вы рассказывали». Закрыв двери, я повесил звукоизолирующие чары и, пройдя, повесил пыльный плащ, после чего устроился за своим рабочим столом и задумчиво посмотрел на Ируэн и на сидевших за столиком, а после перевел взгляд на северянок, расположившихся на кровати, и, улыбнувшись, проговорил: «Я делал лишь то, о чем ты меня просила. Тебе это определенно понравилось, сволочь». Раздосадованно посмотрела на меня Соня со смущением на лице. «Мне даже интересно стало, как вы этим занимались», — заметила Эвелин, сидя на кровати. «Это первый раз на моей памяти, когда Соня выглядит такой смущенной. А не стоило строить из себя многоопытную женщину, знающую все о постельных ласках». Насмешливо улыбнулся я и посмотрел на горящее от возмущения лицо северянки. «Тем не менее, мне понравилось учить ее наслаждению. Я больше с тобой спать не буду». «Хорошо, так будет проще всем», — пожал я плечами. «Несмотря на свой возраст, я прохладно отношусь к сексу. Нет, мне приятно, но ничего невероятного не вижу». «А почему?» — спросила она. «Может, потому что знаю больше, чем некоторые могут себе представить даже в самых смелых фантазиях», — проговорил я и отметил, что Соня и Ная смутились от моих слов, а вот Айруэн лишь снисходительно улыбнулась. «Впрочем, давайте вы не будете в ближайшее время беспокоить меня по данному вопросу. Поверьте, у меня достаточно иных дел, где мне нужна свежая голова. Ладно, на этом пока все. Может, написать книгу о сексе?» «Нет, здесь есть книги о подобном, но они недостаточно детальны. Впрочем, сексуальную революцию я не произведу при всем желании, нравы и без того излишне свободны. У меня осталось мало времени». Глория Рошаль, остановившись в своих покоях, посмотрела на упакованный в дорогу скарб и тяжело вздохнула. Второй императрице не нравился план, придуманный ее сыном, но против она тоже не могла пойти. «Мама, а вы скоро вернетесь?» — спросила Эдита, заглянув в покой. «Постараемся возвратиться до первого снега». Стараясь этого не показывать, но Глория была вне себя от ярости, ведь она не могла взять с собой Эдиту. А все было из-за кодекса императорской семьи, запрещающим детям, не достигшим 15-летия и не получившим образования, совершать такие далекие путешествия. Единственное, она сумела добиться того, чтобы с ней отправилась Калерия. «Мама, не волнуйся, я за ней присмотрю», — улыбнулась Милена, потрепав младшую сестру по голове. «Тем более, что ей нужно много и хорошо учиться. Ты снова не сделала уроки?» «Ой», — вывернувшись из рук сестры, Эдита убежала в свои покои, где, судя по шуму, начала быстро переодеваться, а после выбежала и убежала по коридору. «Она стала много тренироваться», — заметила Милена, посмотрев ей вслед. «Ты не хочешь об этом поговорить? Зная про тебя с Дарниром», — снисходительно посмотрела на дочь Глория. «Нет, разговора точно не будет, но будет просьба. Присмотри за Эдитой. Она моя сестра, и я никогда не предам ее», — спокойно проговорила Милена. «Порой мне хочется, подобно Эшериону, уехать отсюда и не выбирать. Доброго вечера, мама». Милена ушла, а вторая императрица, немного походив по покоям, вышла из них и заглянула к своей второй дочери, которая стояла перед кроватью, на которой лежали вечерние наряды, и выбирала, какие из них стоит взять. «На островах любит цвет морской волны», — проговорила Глория. «Только у меня их слишком много», — вздохнула Калерия. «Может, стоит заказать платье там? Не хочу вести слишком многие с собой, мы же ненадолго». «Ненадолго, разумеется, только проведаем моего отца. Надеюсь, мы успеем до того, как он уйдет в море», — с тихой печалью проговорила Глория. «Тогда я хочу быть красивее всех. Поможешь мне?» — спросила Калерия, выбирая наряды, в которых можно появиться при дворе короля архипелага и очаровать придворных. Мать и дочь откровенно смеялись и обменивались шутками, чтобы сгладить печать от разлуки. «Мной. Мы вам доверяем, мой принц», — но я попрошу копию ваших воспоминаний в кристаллу памяти. Это возможно? Спросил герцог Рош. Да, теперь вернемся к текущей проблеме. Дарнира поддерживают многие, но в основном это военные роды империи. Он забывает, что не все решается голой силой. Если армия будет голодать, она перестанет быть армией и превратится в разбойников, ищущих наживу. Да, вы правы, мой принц, но сейчас наши силы соразмерны, только все опасаются сделать решительный шаг. Вот именно это мы и обсудим сегодня. А начнем мы. Глава 6. Кровь и смерть. Капитан, всадники, крикнул дозорный крепости восточных врат. Закрыть ворота, приказал капитан Клёни Цаплин. Закрыть ворота. Понеслось по цепочке. Сначала упала решетка, а после массивные двухстворчатые ворота начали медленно закрываться и сверху лег засов. Капитан посмотрел на это, поднявшись на ворота, посмотрел на приближающихся всадников, увидев развивающийся герб герцогской семьи Фультар, лишь невесело хмыкнул. Почему закрыты ворота? По приказу принца Эшириона, графа Савроса, назовись, командующий городской стражей крепости восточных врат, Клёни Цаплин. Это третья императрица Клэр Фульяр, она желает войти в город. Император Дарий мертв, а значит, приказы принца и лорда этих земель имеют более высокий приоритет. Клёни дрогнул, но устоял от ментального удара, пришедшегося на его амулет, жестом отдал приказ, и сразу же два десятка стражников направили свои арбалеты на всадников. Возникла пауза, которая продолжалась недолго, так как снизу послышалась возня, а через какое-то время на стену поднялся легат Вунрат Самилу в сопровождении почти полусотни легионеров, которые сразу же выхватили оружие. Один из стражников перевел арбалет на легионера и приготовился к спуску, но его остановил окрик командующего. «Отставить! Опустить оружие! Что ты делаешь, капитан?» — спросил у него легат Самилу, отличающийся своей полнотой. «Выполняю приказ», — сухо ответил Клёни. «Так слушай мой приказ. Сейчас твои люди уходят со стены и занимаются своим делом». Капитан, нервно, переминаясь с ноги на ногу, видя обнаженные мечи легионеров, спросил молодой парень-стражник, нацелив свой арбалет на легата. «Отставить, я сказал», — спокойно проговорил командующий. «Мы уходим, легат Самилу. Мне было приказано закрыть ворота перед всадниками из герцогства Фультар, но воевать с легионерами приказа не было. Мудрое решение». Клёни прекрасно понимал, что он со своими людьми только для видимости. Крепость восточных врат уже давно полностью контролировалась пятым пограничным легионом. Открыть ворота и построиться для приветствия императрицы Клэр Фультер, отдал приказ легат. Клёни только махнул рукой, и его подчиненные, опустив оружие, спустились с ворот и двинулись следом за ним в казармы. Капитан до последнего ожидал удара в спину, но его не последовало. Ворота тем временем были открыты, и всадники вошли в город. Клэр, въехав через ворота, лишь довольно улыбнулась, видя построившихся легионеров. «Эшерион знает о том, что я иду за ним, только это ему не поможет. Моя императрица, я так рад вас видеть», — склонился в неуклюжем поклоне легат. «А этот капитан, он лишь выполнял приказ. Оставьте его, вы знаете, чего я хочу, Вунрат Самилу. Думаю, мы можем это обсудить, но в более тихом месте. Его желание можно прочесть по глазам, но сейчас этот жирный Боров мне нужен, а потом от него можно будет и избавиться», — пронеслось в голове Клэр, но она ответила с усталой, но обворожительной улыбкой. «Буду благодарна, дорога выматывает. Да и мы спешили. Мне удалось установить всех лиц, участвующих в теневом контроле города, однако я не стал спешить с этой проблемой и отложил ее на время. В любом случае бежать им попросту некуда. Мой принц, донесение из крепости восточных врат». Вошел в мой кабинет Элимар и протянул свиток. Пробежавшись по нему взглядом, я кивнул и усмехнулся, после чего проговорил: «Усильте охрану стен, запереть ворота при виде всадников». «Понял, мой принц», — кивнул он и быстро ушел. «Значит, Клэр уже направляется сюда. Послание от капитана Цаплина пришло с задержкой. Впрочем, сегодня к вечеру передовой отряд будет здесь, а потом и остальные подтянутся. Только вот они опоздали, я успел закончить стену вокруг поместья, превратив это место в настоящую маленькую крепость. Валерия успела закончить построение защиты, и я даже не знаю, хватит ли у меня сил ее преодолеть. Покинув покои, я вышел на территорию поместья и лишь подмечал, как идет подготовка к встрече войск. Необходимый запас провизии мы сделали уже давно, остальное подготовил Мирас, докупив арбалеты и луки, а также увеличив чисто боеприпасов. Благо с прибытием я сразу озаботился о кузне, построив ее у восточной стены. А среди северян Фусс выделился как хороший кузнец, даже сумел найти себе помощников среди сотни королевской стражи рода Арнирм. Даже сейчас они работали. «Принц, баллисты готовы и снаряжены. Подошел ко мне Свен Фальн, мастер осадных машин. Спасибо за идею поворотного колеса. Если вы захотите остаться, я смогу предложить кое-что для уменьшения силы, требуемой на натяжение. Благодарю, но это зависит от воли госпожи Эвелин», — кивнул он мне. «Малграф, ваш учитель, сказал, что вы взяли несколько снарядов для баллисты. Это что-то важное? Сделаю неприятный сюрприз для нападающих. Страшно, когда члены одной семьи пытаются убить друг друга», — задумчиво проговорил Свен. «Прошу простить, мне нудно в кузницу». Кивнув ему, я поднялся на стену, пройдя по ней, всматривался в подзорную трубу во всех направлениях, одновременно с этим посылая ментальные волны. В городе нарастает паника, торговый тракт не перекрыт, но все уже знают, что к городу приближается войско. Надеюсь, Клэр не станет выманивать меня, убивая мирных жителей. Сейчас она в гневе и способна на подобное, тем более имея поддержку войска. Это будет неприятно. Нет ничего хуже, чем ожидание перед боем, — поравнялся со мной Малграф. «Мы хорошо подготовились, Эшерион. Это для тебя первое подобное сражение, как и для тебя». Убрал я подзорную трубу в поясной карман. «Думаю, бой будет страшный. Осторожней с чистой стихией, Эш», — наставническим тоном проговорил боевой маг. «Она не любит бесконтрольного использования». «Мал, я не боюсь создавать элементаля», — вытянул я боевой амулет и продемонстрировал ему. «Только на поддержание уходит слишком много сил. Именно о емкости я и говорю. Чем больше и быстрее маг истрачивает свой резерв, тем тот быстрее восстанавливается. Пусть и растет он от такого очень медленно, но именно в магическом бою чаще всего происходит инициация». «Мал, перестань, как дела на личном фронте? Ты вроде нарушил свой обет», — насмешливо улыбнулся боевой маг. «А как у тебя? Моя довольно милая девушка, не правда ли? А я думал, ты не любишь альтов». Боевой маг пристально на меня посмотрел и лишь недовольно поморщился. Многозначительно усмехнувшись, я увидел, что нам навстречу по стене направляются Наэ и Соня, обсуждая магию. «Вижу, вы тоже надели доспехи», — заметил я, когда мы остановились друг напротив друга. «Выглядите как настоящие воительницы, льстец», — пригрозила мне пальцем северянка и, внимательно осмотрев меня, спросила. «Один вопрос. Зачем тебе два меча? Ты ими обоими пользоваться умеешь?» «Только тренируюсь». В этот момент боевой маг расхохотался. Девушки озадаченно посмотрели на него, а после на меня. «А что смешного?» — спросила она. «Видишь ли, носить два меча не значит использовать их одновременно. Мне, например, проще использовать полутораручный меч». Лунная слеза покинула ножны. «Рукоять удобна, как и одноручного, так и двуручного хвата. Бывают ситуации, когда такой длинный клинок будет только мешать. Это происходит в боях в помещении. Поэтому я всегда ношу с собой и короткий, широкий одноручный меч. Однако двумя я не владею, мастерства не хватает, да и мне удобней, когда одна рука свободна». Он слишком поздно начал. Наконец успокоился боевой маг с веселой улыбкой. «Многие воины носят с собой больше одного меча. Это не значит, что они владеют сразу двумя мечами. В бою меч можно потерять или сломать и остаться беззащитным. Несмотря на это, Эшерион умеет отражать стрелы мечом. А ты неплох». В голосе Сони прозвучало искреннее уважение. Слабо улыбнувшись, я посмотрел ей в глаза, но девушка отвела взгляд, взяв за руку Наэ, потянула ее к спуску со стены. «Если хочешь познать характер разумного, узнать внутреннюю суть, заставь его выйти из зоны комфорта, окунув в настоящее, незапятнанные ничем эмоции. Именно в этот момент тебе и откроется его истинное лицо». А мне понравилось истинное лицо Сони, пусть она и не хочет, чтобы его видели. Ближе к ужину, наконец, появились всадники с гербами герцогской семьи Фультер. Их было много. Они начали разбивать свой лагерь в большом удалении от стен нашей маленькой крепости, зачем внимательно наблюдали часовые. Ворота были заперты, и Валерия замкнула защитный контур крепости на накопитель, заполненный мной за эти дни. «Прошу присоединиться к трапезе», — спокойным тоном проговорил я, пресекая разгорающуюся ссору среди магов. «Нам будет достаточно времени на спокойное обсуждение дальнейших действий». Приступив к ужину, я отметил, что многие успокоились и последовали моему примеру. Демонстративное спокойствие далось мне нелегко, но я не зацикливался на проблеме, лишь перебирал способы для ее решения. Ужин прошел неспешно. Дождавшись, когда работники уберут со стола, я поблагодарил их и поднялся. «Итак, мы в осаде, но штурм начнется не ранее завтрашнего дня. Мы в меньшинстве и потому, вместо того, чтобы произносить величественные и громкие вещи, я скажу следующее. Никакого героизма, нам нужно продержаться столько, сколько сможем. Значит, мы ждем помощи?» – спросила Соня. «Да, но до нее еще нужно продержаться». Серьезно кивнул я, чем вызвал у многих облегчение. «Маги, отдохните, сегодня ваша помощь не потребуется. Вы и так многое сделали за последние дни. Может мне пошуметь там?» – спросила Валерия. «Валерия, ты тоже отдохни, сегодня шуметь буду я. Эшерион, надеюсь, ты согласишься на переговоры». Внимательно посмотрела на меня Ируэн. «Этим ты выиграешь немного времени. Это будут короткие переговоры». Пожал я плечами. «Клэр не отступит. Есть у кого вопросы, когда придет помощь?» – спросил Мирас. «Минимум через сутки. Большего сказать не могу, сам не знаю». Чернобородый северянин кивнул и поднялся из-за стола, после чего жестом поблагодарил и вышел. За ним потянулись и остальные. Вскоре зал почти полностью опустел. Ушли маги, возглавляемые Ароном. Ушла Мэя проверить, как члены ее отряда. Ушли члены отряда королевской стражи Арниирм. Эшерион обеспокоенно посмотрела на меня Наа. «Ты что-то хотела спросить?» Задумчиво посмотрел я на мою невесту. «Нет, ничего. Тогда, приятных снов всем!» Тепло улыбнулся я. «Если ко мне сон не идет, а значит и в лагере Клэр никто спокойно не уснет. Идем, Малграф, пошумим, а то им будет все слишком просто. Эшерион, они еще не напали», — проговорила Ируэн. «Это лишь вопрос времени». Ируэн промолчала, а я поднялся и вышел из обеденного зала. Боевой маг последовал за мной. «Спустившись по лестнице, вы покинули поместье, а после поднялись на северо-западную башню, откуда открывался вид на костры, горящие в лагере, а их больше, чем 1500, заметил Малграф Дикий. «Знаю, среди них легионеры, захотели помочь в нелегком деле императрицы поймать и наказать насильника дочери, даже осадные машины предоставили, да и лишний золотой никому не лишний, ужинают. Да, хорошо, что у них магистров нет». Проверив всех ментальной волной, я отметил, что меня заметили трое ментальных магов, а вот до Клэр и ее брата отсюда не достать, они обвешались защитными амулетами словно. Я хотел сказать новогодние елки, но боюсь, здесь нет такого символа праздника, пусть и имеется его аналог под названием «День середины зимы». Сосредоточившись, я создал поистине чудовищный ментальный коктейль из наползающего ужаса, паники, смертельного страха, безумия и обрушил все это на лагерь Клэр. Дикие вопли, полные ужаса, были нам ответом. Многие часовые на стене посмотрели на меня с искренним страхом. 24 трупа, плохо, заключил я и фыркнул, слишком большая площадь, нужно будет повторить позже.